ты причина перегруза. Грубость — это мой язык, а пошлость — моя муза. Хамство, вежливость, рабов — я самый мощный рэп. Жесток и мудр, обожаю рэп и рэп-дэп. Я критикую только матом или автоматом. 5.45 и каждый довод тут же станет фактом. Стреляюсь, передача мысли в голову дебила. Мама мыла раму, но потом убила Билла. Я как Билл, полюбил бы в извращенной форме. Люди на цепи мечтают о собачьем коме. Бухчиком дарит красоту, а сатан на мозги. Все эти мысли мозги разрывают на куски. Если ты задал коня, то давишь так урок. Из жалости к тебе я должен быть с тобой жесток. Мазохисты, радуйтесь, вас навести дворун. Дон диги, дон диги, дон дон. Я тебя отполибаню, был бы только повод. Я паскуда еще там, покуда еще молод. Не зло просто мири, так много добра, только свет порождает и тень. Я слишком давно практикую жестокость, и исправляться мне лень. Я мистер Браталити, я мистер Браталити, я мистер Браталити, вы охуеете. Я мистер Браталити, я мистер Браталити, я мистер Браталити, вы охуеете. С виду милый, и так проходи смелей. Я чем кровожадней крокодил, тем он на вид добрей. По габаритам не суди, в размерах нету толка. Там встретил доброго быка, это психопата волка. Но к делу подхожу, тушую мысль широко. Другому яму роя я копаю глубоко. Я без человечины, вонят вокруг людей. Зато полно ужасом и грузы. Раскидаю негодяев, боем капуэра. Я жестокий ангел, как Наталья Орейро. Я во вредоносной мысли просто самородок. Потом узнаю о себе с оперативных сводок. Если готов на пределе, не скрывайте лиц. Добряков не любят точно так же, как убийц. Из Африки вас навестил ужасный барбалей. Хо-хо-хо-хо-хей. Я тебя отполибаю, был бы только повод. Я паскуда еще там, покуда еще молод. Не зло просто мири, так много добра, только взять порождает и тень. Я слишком давно практикую жестокость, и исправляться мне лень. Я мистер Браталити, я мистер Браталити, я мистер Браталити, вы охуеете. Я мистер Браталити, я мистер Браталити, я мистер Браталити, вы охуеете. Я мистер, я мистер, я мистер. Я мистер.